Софья Ковыль. Не головой, а сердцем. Глава первая. Ласковое рассветное солнце теплыми пятнами лежало на траве, на листьях, отражалось от капель росы. Во всем вокруг сквозили радость и спокойствие. Флора шла неспешно, прислушивалась к говору крон дубов над головой, к словам травы у ее ног. Она любила Алфею и, может, даже больше любила лес у ее стен. Он был ей родным, до последнего дерева знакомым. Фея остановилась, прислушалась, положила ладонь на ствол одной из елей, под толстой корой текла жизнь. Чудесная магия жизни. И она чувствовала ее каждой клеточкой своего тела. «И тебе здравствуй», — сказала Флора. «Сегодня такой хороший день, правда? Еще совсем утро, но я чувствую, что погода сегодня будет замечательной. Я хотела поговорить с тобой. Так много всего в последнее время, а вы меня успокаиваете». Закрыла глаза, сосредоточилась, доверяя дереву душу. Язык растений непрост и не похож на человеческий, и Флора знала об этом, как никто другой. Вдруг там, под корой, она почувствовала какую-то тревогу, подавляемое беспокойство. «Тебе страшно? Почему? Лес подле Алфеи — мирный лес. Здесь не бывает ни засух, ни пожаров. Мы, феи, издавна оберегаем это место. И вас, конечно, и вас. И нас, и нас, и нас», — повторили травы под ее ногами. Вдруг налетел ветер, листья, трава. Все вокруг зашумело, а под ладонью Флора почувствовала единственную фразу. Она увидела ее так ясно, будто бы ее сказал человек. «Мы боимся не за себя, а за тебя, за вас, феи, за вас, за вас, за вас», — повторили травы тысячами голосов. «Что?» Флора отняла ладонь от дерева в растерянности, прижала руки к сердцу. «За меня? То есть, как же так? За нас? Неужели Алфея? Нет, Магиксу угрожает какая-то опасность». «Опасность, опасность, опасность». Вдруг ветер стих, а вдали, среди поросших мхом стволов деревьев, Флора увидела силуэт девушки. Флора подошла чуть ближе, прищурилась, напрягая зрение. «Кто это?» Было ясно, что ей требуется помощь. Она едва держалась на ногах, тяжело дышала, постоянно оглядывалась и все-таки не заметила шедшую к ней фею. На незнакомке был короткий, выше колен черный плащ с огромным, странно торчавшим над головой капюшоном. Она еще раз оглянулась, сжалась, скинула капюшон. На ее голове среди черных блестящих волос напряженно торчали два кошачьих уха. Она прислушивалась. Флора никогда не видела ничего подобного. «Что же ты, кошка?» — подумала фея. От волнения она даже перестала слышать шепот трав и размеренную речь дубов, елей, и перешла на бег, оказалась скоро в пяти шагах от кошки, замерла, не решаясь приблизиться. «Привет», — неуверенно начала она. «Тебе нужна помощь? Я друг». Кошка не ответила, лишь внимательно смотрела на фею огромными, желто-зелеными глазами. Флора медленно шагнула вперед, продолжила. «За тобой кто-то гонится? Не бойся, пожалуйста. Совсем рядом с этим местом Алфея. Это школа для фей, там ты будешь в безопасности. Я вот фея растений, Флора, так что...» Фея вытянула руку вперед в жесте дружбы, жесте желания помочь, но кошка, казалось, не слышала, все так же не отвечала. Лишь гипнотически мерно начал ходить из стороны в сторону ее тяжелый кошачий хвост. Флора только что заметила его. Как заметила и то, что рука незнакомки опустилась в карман плаща, но фея не придала этому значения, сделала еще один шаг. «Я понимаю, ты должно быть напугана, но клянусь, я не причиню тебе вреда. Я уважаю жизнь и никогда не сделаю больно другу. Знаешь, я никогда не видела существ, подобных тебе, но мне кажется, что мы подружимся. Тебе, правда, совсем-совсем незачем меня бояться». Шагнула еще, между ними оставалось не больше шага. И вдруг незнакомка нежно-нежно улыбнулась и, наконец, ответила ей. «Конечно, незачем, мяу». У нее был сладкий мурчащий голос. Казалось, она была смущена. «Мое имя Фрейя, человек. Говоришь, никогда не видела мне подобных?» «Никогда». Хвост Фрейи на секунду замер, но тут же продолжил свой ход. «Очень жаль. Когда-то мой народ был велик. Пусть мы долго-долго жили в вынужденной изоляции, мяу. И знаешь, а ведь это тебе стоило бы меня бояться. Но уже совсем поздненько, фея». И тут она выхватила из кармана пригоршню золы, смешанной с сухой травой, расправила ладонь, сдула прямо перед собой в лицо Флоре. И словно время замедлилось. Фея ясно видела, как трава тут же на лету распадается в прах, как облачко пыли становится смерчем, затем плотным сгустком темного тумана, видела, как он обволакивает ее, закрывает ласковое солнце, мешает дышать, обращается в густой дым, и не могла пошевелиться. Только слышала, как травы у ее ног все громче и громче шепчут ей. «Опасность! Опасность! Враг! Враг! Нет, нет, не надо!» Флора схватилась за голову, упала на колени, пытаясь отогнать магию, отогнать иллюзию, но не смогла. И вскоре она опала без чувств. Тут же на землю опустились поднятая дыханием кошки короткая сухая трава и пыль. Все, и смерч, и дым, было лишь иллюзией. Фрейя довольно улыбнулась, зевнула, обнажая свои острые белые клыки. «Какие же вы феечки все-таки наивные, мяу!» Она подошла к Флоре, опустилась около нее на колени, смахнула прядку упавших на лицо волос, заправила за ухо и припала ухом к ее груди. Сердце феи билось медленно и ровно. Она спала. «Ты будешь долго и сладко спать, фея. Но помни, тебя победила я, Фрейя. А теперь...» Фрейя провела указательным пальчиком по носу феи, вздохнула и продолжила. «А теперь...» «Я ведь могу позаимствовать твое имя и твою внешность, Флора. Мне для благих целей, правда? Скоро моя империя будет еще прекраснее, чем была в свой золотой век. Прости меня, но так надо. Уф, а теперь... Знаешь, мне всегда с трудом давалось это чародейство, но я постараюсь, постараюсь». «Так, вдохнуть, выдохнуть». Она тихонько улыбнулась, зажмурилась, сжала в кулачке новую горсть травы и пепла, что-то проговорила беззвучно и коснулась кончиком носа ее носа. и словно она вдруг стала отражением феи. По ее лицу, рукам, по всему ее телу пошла крупная рябь, а за рябью пропадала и бледная кожа Фрейи, и ее тяжелый кошачий хвост, и ее огромные глаза, и даже кошачьи острые ушки. Вместо этого — Флора, такая, какой она была. Теперь на залитой солнцем поляне фей растений было две. Одна спала, а другая сидела у ее ног. Но от той второй падала странная тень с ушами и хвостом. «Уф, ну придется постараться, Фрейя», — прошептала она сама себе. «Будет непросто, но нужно потерпеть, совсем чуть-чуть. Я Фрейя, то есть я...» Как она сказала? «Ах да, Флора. Я Флора. Главное — не выдать себя. Главное — вести себя естественно, как фея». Она встала и пошла вглубь леса. А настоящая Флора осталась лежать на залитой солнцем поляне. Под ее телом выросла мягкая-мягкая зеленая трава. Над ее головой склонили свои широкие ветви дубы. Лес оберегал свою фею и оберегал ее наведенный магией сон. «Флора!» Муза крикнула, что есть силы, помахала ей рукой, вытянулась и сорвалась с места. Она бежала во весь опор, отодвигая ветки от лица. Наконец она остановилась рядом с Фрейей, схватила ее за руки. «Флора, мы тебя совсем потеряли! Ты же никогда не пропускала уроки! Мы все изволновались, и я... И знаешь, у Изгис был просто в шоке. Сегодня же контрольная и...» «А, ну да... «Даруй мне прощение, совсем забыла, мяу». Как можно дружелюбнее улыбнулась Флора Фрейя и аккуратно высвободилась из крепкой хватки музы. Ей не нравились прикосновения людей, было в них что-то враждебное. «Мяу?» Муза склонила голову на бок в непонимании, прищурилась. «Что? Ты сказала мяу?» «А, но мне показалось, что добавлять «мяу» довольно миленько. Ведь правда, мяу?» «Ну...» Муза на секунду задумалась, взялась за подбородок. «Наверное. Ладно, уже вечер, так что... Ты же не забыла, что в 8 на Алфею опустится купол, да? А уже без 15. Не знаю, как тебе, а мне вот ночевать в лесу совсем не хочется». «Эх, не нравятся мне эти новые порядки, но ничего не поделаешь. Пусть Валтер и притаился где-то, он все еще серьезная угроза, бла-бла. Мне тоже не нравятся. Ну, порядки». Согласно кивнула Флора и улыбнулась. «И Валтер, мяу. Странная она какая-то», — подумала Муза и улыбнулась в ответ. Они пошли к Алфее. Солнце давно прошло зенит и близилось к закату. К еще недавно голубому небу примешался розовый, золотой. «А все-таки зачем ты ушла утром?» «Да так, хотела погулять». «А, ну ладно». Перед ними опустились похожие на крылья ворота, и тут же в небе возник и накрыл Алфею защитный магический купол. Наступала ночь.